Глава третья. Я уже собрался в тоннель, как за спиной раздался окрик Игоря. «Серега, даже не думай!» «Ну что начинается? Сейчас в любом случае со мной напросится. Опекают как маленького ребенка, а я так-то уже достаточно взрослый парень, к тому же питомцы мощные». «Ты один точно не пойдешь», — резко ответил Игорь, прислушиваясь к звукам странного тоннеля. Сейчас оттуда слышались какие-то отдаленные звуки, похожие чем-то на женские всхлипы. Эхо сильно искажало их, а возможно, это и не всхлипы, и мне только кажется. «Но с чего ты взял, что я один?» — нахмурился я, подняв взгляд на Игоря. «Все равно опасно», — ответил Игорь. «Давай поговорим с родителями. Может, они в курсе, что это за фигня такая?» «Ну, пойдем», — вздохнул я и обратился к строителям. «Пока перерыв, мы скоро вернемся». Вернувшись в дом, застали батю за телевизором. Он смотрел какие-то гонки на спорткарах. Вообще не понимаю, что в этом он находит интересного. Коробки едут на перегонки по извилистой трассе, и больше ничего интересного не происходит. Вот если бы там еще им мешали монстры, и даже самые примитивные, еще куда ни шло. Я бы тоже посмотрел. Но для меня это было унылым зрелищем. Но о вкусах не спорят. Маман с кем-то переписывалась по телефону. «Кхм-кхм», — тактично прокашлялся Игорь. «Минутку внимания, уважаемые родители. Тут такое дело. Ваш ребенок захотел прогуляться в тоннель». «Тоннель?» — удивился батя. «Ты о чем, Игорь?» «Я же говорила, следить надо за этими строителями», — проворчала маман. «Уже и тоннель какой-то построили». «Да он уже был», — ответил я. «Котлован делали и нашли вход». «Так, значит, вы не в курсе, откуда он взялся», — задумчиво хмыкнул Игорь. «Ну-ка, пошли посмотрим, что там за тоннель». Батя подскочил с дивана. «Я с вами». Маман окинула нас удивленным взглядом. «Наташ, ну что там тебе делать?» Натянуто улыбнулся батя. «Мы только посмотрим на него». «А мне, может быть, тоже интересно», — настойчиво ответила маман. Мы вернулись к месту, где столпилась рабочая бригада, спустились по ступенькам и оказались возле темного входа в тоннель. «Странно, в документах на новую землю ни слова об этом». Батя задумчиво почесал слегка заросший подбородок. «Может, его засыпать к чертям собачьим? Мало ли, что там обитает». «Ты тоже слышишь эти звуки?» Испуганно посмотрела на него маман. «Да ничего я не слышу. Капли воды», — произнес батя. «Капли воды вроде». «Тоннель старый», — подошел к нам прораб бригады. «Может, грунтовые воды подмывают, вот и фонит». «Тем более опасно туда заходить», — подтвердил батя. «А вдруг развалится, когда будем внутри?» «Буду», — поправил я. «Я пойду с питомцами, а вы будете снаружи». «Ты серьезно, сын?» — посмотрел на меня напряженным взглядом батя. «Мы тебя не отпустим, даже не уговаривай». «Тогда я пойду, проверю», — вызвался Игорь, выступая вперед. «Быстро обследую и вернусь, а вам, правда, туда нельзя». «Тогда вместе пойдем», — посмотрел я на Игоря. Затем перевел взгляд на батю и маман. Родители прекрасно поняли, что лучше сейчас не напирать. «И если застрянем, Граби пробьет нам путь наверх. Только возьми артефакт невидимости». Батя отстегнул пояс и передал мне. «Игорь, у тебя есть такой?» «На мне», — постучал Игорь по такому же поясу, на котором брякнули два незнакомых мне костяных артефакта. Через пару минут, когда я нацепил пояс, мы вошли внутрь. Телохранитель тут же активировал светящийся артефакт. Большой светильник загорелся в его руке, освещая пространство вокруг нас метров на 10. «Спокойно идем на звук, быстро обследуем и возвращаемся», — тихо пробормотал под нос Игорь, будто сам с собой разговаривал. Я шел вперед, наблюдая за Кузьмой, который крался на четырех лапах. Он изрядно напрягся и скрипел зубами. Регина помалкивала, выглядывая из-за пазухи. Акулыч блестел красными зрачками, уже трансформировав руки в острейшие плавники. А Рэмбо шуршал перьями, сидя на моем плече. Он так выражал свое беспокойство. Стены тоннеля покрыты паутиной еле различимых трещин. Тоннель, правда, старый и не обвалился лишь потому, что материал все еще содержал магическую энергию, которая придавала ему дополнительную прочность. Через минуту я почувствовал Грабби. Он ждал команды, находясь совсем рядом, за стеной тоннеля. «Ты тоже видишь его?» – прошептал Игорь, медленно вытаскивая меч из ножен. «Да, что-то светится», – кивнул я. Впереди я различил какое-то фиолетовое свечение, которое не сулило ничего хорошего. Теперь я более четко различал женские всхлипы, звук падающих капель воды и тихий лязг цепей. Ух, прям мороз по коже. Рэмбо вновь зашуршал перьями. Игорь тут же положил на мое плечо руку, и я посмотрел на телохранителя. Он прислонил указательный палец к губам, показав на попугая. «Рэмбо, не шуми», — приказал я питомцу, и тот затих. «Мама», — Помоги!» – протянул молодой женский голос. Пришлось отправить змейку на разведку. Тоннель сузился до незакрытого арочного входа, очень похожий на склеп. Пещера, а в ее центре женский силуэт склонился над массивной цепью. Девушка была прикована к большому бетонному пятаку с печатью, сияющей фиолетовым светом. Печать явно сдерживающая. Я всмотрелся в просящую о помощи. Грязные спутанные волосы, серая изодранная роба, обнажающие раны от чего-то острого. Змейка подлетела еще ближе, когда мы были на подходе. Я хотел увидеть лицо жертвы, но... Произошло то, что я никак не ожидал. Девушка резко обернулась, захрустев шейными позвонками. Лицо в страшных язвах, а глаза черные, как смола. Да она, походу, проклята! Мертвячка попыталась ухватить змейку за шею, и я вовремя приказал астральной питомице отлететь на безопасное расстояние. Рука проклятой, внезапно покрывшаяся язвами и одряхлевшая, поймала воздух. Мы оказались в 15 метрах от этой особы, когда она рванула в нашу сторону, вылезая из арочного входа. «Помоги мне!» Заверещала мертвая девушка, и у меня заложило уши. Я глухо услышал крик Игоря. «Назад! Быстро! Не прикасаться!» «И без тебя знаю. Отпрянул я, конечно, вовремя». Игорь махнул своим изогнутым мечом, отрубая резко удлинившуюся руку мертвячки. Затем отпрыгнул от второй руки, пытавшейся схватить телохранителя за горло. «Охренеть! У проклятой удлинились конечности. Ее трансформирующиеся кости захрустели так, что меня прошиб холодный пот». Рэмбо вовремя выстрелил сгустком пламени, и девушка, превратившаяся в покрытую язвами старуху, заверещала несколькими голосами. Корчась, она превратилась в бесформенную массу, падая на каменный пол пещеры. Над печатью образовалось фиолетовое облако, которое начало увеличиваться в объемах. Сразу же из дыры в основании бетонной фиговины полезли измененные зубастые крысы. Конечно, они решили полакомиться нами. «Обратно, бегом!» — закричал Игорь. «Да я и без него знаю, что надо валить. Что же так кричать над ухом?» Теперь я каждой клеточкой своего детского тела чувствовал сильную смертельную энергию, исходящую от той печати. Мы в спешке покидали тоннель, слыша за спиной громкий лязг цепей и писк зубастых тварей, которых становилось с каждой секундой все больше. Самых резвых уничтожали акулыч и Кузьма, прикрывая наш тыл. Рэмбо задерживал поток крыс своим пламенем. Когда показался выход из тоннеля, крысы отступили, будто и не было ничего. Снаружи нас встречали не только строители, но также толпа магов, которых собрал батя. Охрана на всякий случай запечатала вход в тоннель несколькими магическими щитами, но вряд ли кто-то собирается оттуда вылезать. Если я все правильно понял, та печать привязывает проклятую к одному месту, и она появится вновь, я уверен. Все были напуганы, а на родителях вообще лица не было. Они, по крайней мере, слышали звуки, доносившиеся из тоннеля, и перепугались за меня не на шутку. Конечно же, стройка была заморожена. Мы вернулись в дом, принимаясь обсуждать увиденное. «Да засыпать надо тоннель, и все», — предложил батя. «Этого недостаточно», — помотала головой маман. «Надо бы вызвать жреца». Если бы раньше я с ней поспорил, то сейчас согласен на все 100. В любом случае, перестраховаться нужно обязательно. В этом мире, как и в прошлом, белая магия, которой обладали жрецы, хорошо справляется с проклятиями. Поэтому в этот раз я все-таки поддержал маман. Без жреца никак. Батя растерянно посмотрел на маму Наташу, затем на меня. В прошлый раз он не особо помог. «Это склеп, а внутри него сильное проклятие», — ответил я, поймав на себе растерянный батин взгляд. Пока батя переваривал услышанное, я отправил запрос в имперский архив. Отправил координаты того самого склепа, ожидая информацию. «Я тоже за жреца. Пусть на всякий случай осветит то место». Перешел на нашу сторону Игорь. Батя вздохнул и дал согласие. Жреца мы ждали около часа. Приехал знакомый мужичок в черном костюме. На этот раз на нем был широкий пояс, на котором висело с десяток различных артефактов, похожих на цепи с какими-то блестящими медальонами. В руке он держал чашу, в которой дымились благовония. После того, как родители объяснили, что произошло, он кивнул. «Да, обязательно надо бы очистить. Кто-то из сильных магов там неупокоенный. В общем, у меня все готово, но мне нужна защита». «Я пойду с вами», — ответил Игорь, затем встретился со мной взглядом. «И я тоже», — ответил я. Мои питомцы – отличные защитники». Кузьма радостно защелкал челюстями, Акулыч радостно оскалился, Регина одобрительно зашипела. Ну а Рэмбо задорно защелкал клювом, вскрикнув: «Рюмашку бы!» Жрец очень настороженно взглянул на моих питомцев, затем на меня. «И родители не против отпустить свое чадо?» – удивленно спросил он. «А мы тоже идем с сыном», – натянуто улыбнулась маман, посматривая на меня, затем толкнула в бок папу Ваню. «Так ведь?» «Ах да, конечно», – встрепенулся батя. «Как же мы оставим сына одного?» Я лишь закатил глаза, тяжко вздохнув. «Я не против компании родителей. Главное, чтобы паниковать не начали, если вдруг появятся те крысы или успеет возродиться та психованная мертвячка». «Ну тогда начинаем». Жрец решительно направился к выходу, бряцая артефактами. Когда мы зашли в тоннель, я отправил на разведку змейку. На этот раз ничего она не обнаружила. Хоть фиолетовое свечение и било из склепа, но внутри никого не было. Лишь мерцающий бетонный пятак с печатью. Видно, под ними лежало тело погибшей магички. Жрец остановился в 30 метрах от склепа, начал махать штуковиной с благовонием. «Активной энергии смерти я не чувствую, но дальше не пойду», — ответил он, вытянув указательный палец в сторону склепа. «Вон там захоронена девушка, на которой проклятие». «И что делать?» – прошептала маман, изрядно побледнев. «Как от этого избавиться?» «Сейчас почистим, не переживайте», – ответил жрец. «А потом надо это место изолировать, от греха подальше». «Землей засыпать?» – спросил батя. Жрец лишь кивнул и начал активней махать чашей, напевая длинные непонятные фразы. Мои питомцы заскучали, понимая, что с битвой случился облом. Хотя бы с десяток крыс бы выскочили, но ничего не было. И змейка сообщила, что в склепе ничего подозрительного не происходит. Лишь сияет бетонный куб, да капли воды капают с потолка в лужицы. После того, как жрец завершил обряд очищения, родители расплатились с ним, затем приказали засыпать вход в тоннель и вырыть котлован в стороне. В общем, решили, что над склепом будет сад. Мне же пришла из имперского архива информация, которую я незамедлительно поделился с батей и маман. Склеп принадлежит семье, ранее проживавшей на этой земле. Род Лариных, ранее достаточно успешных в строительном бизнесе, в буквальном смысле оказался искоренен во время войны кланов. Это все, что от него осталось. И что меня удивило, про тоннель ни слова. Я наблюдал с чердака, как котлован вместе со входом в тоннель закидывали землей. Непонятно, где заканчивался подземный ход, что можно встретить на пути. И это я планировал узнать в ближайшем будущем. Змейка уже поставила магическую метку. С помощью грабби я легко проберусь по ней в тот самый тоннель, продолжив его изучение. И на этот раз никто не узнает о моей вылазке. Центр управления группами зачистки. Совещательная комната. В это же время. «Артур, ты явно что-то хочешь нам сказать», — предложил ему выступить Родион. Артур выдохнул, оглядел еще человек 30 ликвидаторов, набившихся в совещательную комнату. Внутри Артура было столько злобы, отчаяния и ненависти, что ему впервые было сложно сдержать себя. Этот пацан утер ему нос. Ему, боевому ветерану, который уже больше 10 лет мочил монстров и прогрызал себе путь наверх, став охотником на монстров, лучшим среди лучших. Но затем появился астральный монстр, которого Артур пытался долгое время выследить и ликвидировать. И каким шоком оказалась для него новость, что этот монстр – питомец какого-то пацана, который уже успел познакомиться с императором. «Каждый из нас достоин хорошей прибыли», – Артур обратился ко всем. «Каждого из вас я знаю как брата. Почти с каждым стояли плечом к плечу, убивая монстров. Но уже больше 2 месяцев, как мы нищенствуем». «Артур, подожди», — смутился Родион. «Выплаты от государства все-таки продолжают поступать?» «Да глянись, Родион!» — вспыхнул с новой силой Артур. «Ты о каких выплатах говоришь? Это крохи, на фоне того, сколько мы зарабатывали еще недавно. Нам платили серьезные деньги. За каждое закрытие разлома, за каждого убитого монстра нам выплачивали прямиком из казны. Мы были незаменимыми людьми в империи». «Верно говорит», — ответил Саня, широкоплечий парень. «Я за месяц зарабатывал очень неплохо, а теперь кое-как семью хватает содержать». «Родион, у тебя нет кредитов, а у многих они есть», – пробурчал Евгений. «Кто их платить будет? Государству нафиг не уперлись такие расходы». «Ну вот, Санек, Женя меня поддерживают», – продолжил Артур. «Уверен, что в нашей команде много недовольных. Поднимите руки, кто согласен со мной». Отреагировали почти все, кроме трех человек. В их числе был и Родион, который бросал в его сторону озадаченные взгляды. «И мы с вами, братья, превратились просто в сраных статистов», – процедил Артур. «Фиксируем закрытые разломы и доедаем лишь крошки со стола». «Артур, и к чему это раскачивание лодки?» – усмехнулся Родион. «Что ты пытаешься сказать?» «Родион, каждому из нас не нравятся эти гребаные прогнозы». Артур повернулся к командиру группы зачистки. «Как только этот пацан начал сотрудничать с имперской службой безопасности, все рухнуло». «Объясни подробней», – махнул ему рукой Родион. «Я ни хрена не понимаю, пока к чему ты ведешь». «Да все ты прекрасно понимаешь», – горько улыбнулся Артур. «Нам не нравится, что начали предсказывать разломы. Скоро введут специальную программу, которую будет настраивать этот Сережа Смирнов». «Ты хочешь наехать? На 7-летнего мальчика?» – засмеялся Родион. «Он приручает монстров, Родион, тех, кого мы убиваем!» – прошипел Артур. «Теперь подумай, что будет, когда этот шкет соберет вокруг себя армию из чудовищ, управляемую армию опасных тварей? Ну, как тебе?» «Ты видел распоряжение Орлова? Подписанное императором, кстати». Хмуро посмотрел ему в глаза Родион. «Смирнов наш враг, если ты еще не понял. Мало того, что оставил нас без работы, так еще и эти монстры. Ты наивный, если полагаешь, что он их полностью контролирует». «Ты что?» – удивленно посмотрел на него Родион. «Ты хочешь устранить маленького мальчика?» «Если это жизненно важно для империи, то да, я готов это сделать». Артур заиграл желваками на скулах. «Иди проспись, Артур», – резко ответил Родион. «Что-то тебя понесло не в ту сторону». «Я вот тоже подумал», – вновь вступил в разговор Саня. «Слишком радикально не хотелось бы действовать. Но зачем пацану приручать монстров, чтобы стать сильнее?» «Если объективно на это посмотреть, переворотом попахивает», – кивнул Евгений. «Ну вот же!» – радостно вскрикнул Артур, показывая на коллегу рукой. «С языка прям снял. Я к этому и веду». «Так, друзья», – поднялся Родион, – «вы все перевернули с ног на голову. Император доверяет Смирнову и дал ему карт-бланш на все действия против вторжения тварей, так?» «Ну», – буркнул Артур. «Тот оправдал доверие?» «Оправдал», – продолжил Родион. «А вы хотите убить мальчика, то есть, по сути, пойти против империи. И вот это уж точно называется переворотом». «Родион, какой же ты слепец!» – воскликнул Артур. «Слепец! Но я понимаю, почему ты защищаешь Сергея Смирнова». «Что за бред?» – покраснел от раздражения Родион. «Я никого не защищаю, я всего лишь делаю логические выводы». «Нет, защищаешь», – враждебно уставился на него Артур. «Твоим наставником был кто? Дед Сережи, с которым ты в дружеских отношениях?» «Понятно теперь, почему ты защищаешь этого щенка», – прорычал Саня. «Да вы сбрендели!» – воскликнул Родион. «С каких пор вы стали рассуждать как бандиты? В общем так, завтра в это же время соберем стратегическую планерку. Вы пока подумайте о последствиях. Остудите свои горячие головы, господа революционеры. А завтра поставим точку в этом вопросе. Всем все ясно?» «Ладно, проехали», – вздохнул Артур, через силу улыбнувшись. «Я просто размышляю. Это гипотезы». «Иди-ка ты, Артур, с такими гипотезами знаешь куда?» Еще сильнее покраснел Родион. «Ладно, не сердись». Артур встал, направляясь к выходу, и по пути положил руку на плечо Родиона. «Нас можно понять. Нервы уже на пределе от таких изменений». «Обратитесь к штатным психологам», – предложил Родион. «Они быстро вам мозги вправят». «У меня уже есть свой личный психолог. Бутылочка янтарного напитка», – улыбнулся Артур и поднял руку. «Все. Граждане, ликвидаторы и охотники, всем пока. Если кто желает, присоединяйтесь. Я в бар неподалеку». Чуть позже Артур собрал в баре за большим столом всех особо недовольных и радикально настроенных. И все 10 человек – охотники за монстрами, как и он. Артур осмотрел всех, разлил по стаканам виски и начал серьезный разговор. «Надеюсь, каждый из вас понимает, что здесь без вариантов. Осталось лишь подумать, каким образом мы устраним Сергея Смирнова». Элитная школа. На следующий день. Сегодня вновь череда серых уроков. Они пролетели быстро, а на последнем уроке теории общей магии я вообще чуть не уснул. Пожилая училка усыпляюще рассказывала о принципах магии и общих жестах. В общем, вышел я из здания школы, и будто груз с плеч упал. Я глубоко вздохнул, улыбнулся моросящему дождю и посмотрел на время на телефоне. Еще 5 минут до приезда Игоря. Попрощался с друзьями, а затем услышал знакомое шуршание крыльев. «Рэмбо? Из чего ему быть здесь? Тем более в такое время. Это очень странно». Я вышел с территории, остановившись возле проходной, а попугай спустился и закружил надо мной. «Срочно домой! Срочно! Караул!» «Но Игорь еще не приехал», — произнес я в ответ птичке. «Что случилось? Ты какой-то взбудораженный?» «Захарыч применил артефактные виллы!» «О, Евграфий Романович доставил их раньше обещанного срока. Я бы обрадовался, если бы не тревога, передающаяся мне сейчас через связующую нить». «Говори, что случилось, живо!» — приказал я. «Хозяин, еще рюмочку! Ты должен срочно это увидеть! Караул!» — заверещал Рэмбо. Попугай был очень взбудораженным. Впервые его таким вижу. Неужели и правда случилось что-то серьезное? В общем, я решил не дожидаться Игоря и отправиться в поместье немедленно.